Ты все про себя знаешь. Он уже забыл. А ты теперь наворотишь черт знает чего и будешь вылезать из этого, и не вылезешь никогда, и решишь вышибать клин клином, как уже было однажды. Только клинья никуда не годились, ничего нельзя было ими вышибить. Троепольский был слишком не похож на всех остальных известных ей мужчин, чтобы отделаться от него с помощью каких-то примитивных клиньев. Она потихоньку восхищалась им и, вот что странно, при этом видела насквозь. Он упрям и чудовищно самоуверен. Он искренне полагает себя гением от дизайна, и следом за ним так полагают все окружающие, от самых последних журналистов до самых больших бизнесменов. Он все делает по-своему. Он никому не позволяет контролировать себя и свою драгоценную работу. Несколько раз таким образом он упускал очень выгодные заказы, только потому что глупые заказчики непременно хотели знать, что именно станет ваять для них Троепольский на их же собственные деньги. Без работы он моментально становился раздражителен и зол. Во время работы он не видел и не слышал ничего вокруг. Тех, кто не признавал его дизайнерских заморочек, а его самого гением, он попросту не замечал. Ему некогда было тратить время на дискуссии с коллегами и конкурентами, на получение премий, на участие в церемониях. И он не тратил, не получал, не участвовал. Ему не досуг было купить машину, и он не покупал. Хотя все вокруг время от времени произносили какие-то правильные слова вроде «статус», и положение обязывает. Его репутация была надежной, как депозитарий швейцарского банка, и терялась в заоблачных высотах, как Джомолунгма. Он искренне считал, что нет таких денег, которые нельзя было бы заработать. Он не верил ни во что и ни в кого, кроме себя, и был абсолютно убежден, что сможет переделать этот мир так, чтобы он стал для него максимально удобен. Он эгоист, трудоголик и гордец, каких мало. У него андалузские глаза, блестящие черные волосы, достававшие почти до плеч, и привычка сидеть в кресле, по-турецки скрестив ноги. Ему нельзя возражать, и с ним бесполезно спорить, он все равно не услышит. Просвещенный монарх. Зачем она в него влюбилась? Идиотка! Он не годится для жизни, он годится только для работы. Той самой, которую он придумал себе 9 лет назад, когда никаких таких работ еще не существовало в природе. Дизайнер сайтов. Параллельно и перпендикулярно он занимался еще десятком разнообразных вещей, вроде промышленного и еще какого-то дизайна, разработкой сложных программ. Еще он рисовал немного, придумывал обложки для журналов, кофейные кружки для конторы с необыкновенными ручками, шалил. И был совершенно, совершенно непригоден для жизни. Полина прекрасно об этом знала. Еще она знала, что озеро Байкал самое чистое в мире. Ну и что? Ничего. Арсений? Что ты ищешь? Я ищу какие-нибудь следы уралмашевского макета, — ответил он любезно. А ты что думала? Золото? Ничего такого она не думала, просто знала, что следов он не найдет. Конечно, он ничего не нашел. Тогда он оторвался от монитора, выдвинул все 6 ящиков Фединого письменного стола и принялся последовательно выгружать на пол их содержимое. Марат переглянулся с Полиной, снизу вверх кивнул ей и тихонько вышел, прикрыв за собой дверь. Ему нужно было кое-что выяснить. Ему непременно нужно выяснить, кто допоздна оставался в конторе накануне Федькиной смерти, кто уехал раньше. Ему нужно подстраховаться, а он все никак не мог придумать, как это сделать. Троепольский все выгружал справочники, проспекты, словари, растрепанные журналы. Среди них попался хороший мужской журнал, какие-то распечатки старых проектов, о которых он сам давно позабыл. Потом, тяжеловесно громыхая, из-под пальцев покатилась банка растворимого кофе. Троепольский быстро и виновато усмехнулся. Кодаковский пакет с фотографиями, диски в пластмассовых конвертах, диски в коробках, пакетиках и вообще без коробок и пакетиков. Полина сунула под мышку свою суперсобаку, присела на корточки и стала рассматривать журналы. «Там макета точно нет», — сухо сказал Троепольский, и она ничего не ответила. Федина жизнь, вывернутая на ковер, производила странное и болезненное впечатление. Как будто без согласия хозяина они вторглись в его личный интимный мир, как мелкие отвратительные жулики, а он не может прийти и дать им за это по шее, а они пользуются этим. «Ничего не понимаю», — пожаловался Арсений, выпрямился и сцепил на затылке руки. «Ты что-нибудь понимаешь, Полька?» Она понимала, но сказать не могла, как китайская хохлатая собака Гуччи. Троепольский покачивался в кресле туда-сюда, наклонился, потянулся и выудил из кучи бумаг на полу разноцветный кодаковский пакет. На пакете были изображены счастливые до идиотизма люди на роликовых коньках. Тоже, наверное, какой-нибудь умник придумал, вроде того, что решил взять качество за правило. Идиоты на картинке Троепольского раздражали, и он перевернул пакет другой стороной. Фотографии веером разлетелись по столу. Довольно много. Он стал смотреть по одной. Подошла Полина и тоже стала смотреть из-за его спины. Гуччи часто дышал ему в ухо. На всех фотографиях был примерно один и тот же сюжет, близкий по идиотизму, изображенному на пакете. Федя Греков на фоне разных пейзажей и ландшафтов обнимался с какой-то девицей. Иногда девица позировала в гордом одиночестве, иногда в одиночестве позировал Федя. Неописуемая красота. «Кто это? Ты не знаешь?» — спросил Троепольский, рассматривая девицу. Полина отрицательно покачала головой. Он не мог этого видеть, но почему-то понял. «Племянница, что ли?» «Нет, племянницу я видела, это не она». «Когда ты видела племянницу?» 3 дня назад, когда ты к Феде уехал. Она за ним заезжала, а его не было, и тебя не было». Троепольский откинул голову и снизу вверх посмотрел на Полину, и она посмотрела в его перевернутое лицо. «Вот черт побери, почему ты мне не сказала?» «Что?» «Что за Федей заезжала племянница?» «Троепольский, ты что, дурак? Какое это имеет значение, заезжала она или нет?» Он вдруг подумал, что это имеет огромное значение. Последний раз она заезжала 8 лет назад, еще в старый офис, с мамашей. А тут вдруг приехала, и именно в день его убийства. Он выговорил это слово как-то странно складывая губы, и Полина вдруг подумала уныло: «Никто никогда не любил тебя, как я, как я». Вот до чего дошло. Она сказала, что они ужинать собирались или куда-то пойти, в кино, что ли, я забыла. «У тебя есть ее телефон?» «Телефон?» — поразилась Полина. «Фединой племянницы?» «Ну, не моей же!» — сказал Троепольский нетерпеливо. Отвернулся, и ей стало легче дышать. «У меня где-то есть телефоны матери или сестры. Наверное, надо позвонить». «Наверное». «А это тогда кто, если не племянница?» И он опять стал перебирать фотографии. Краски были сочными, а лица счастливыми. Подружка? Полька, ты когда-нибудь видела, чтобы он фотографировался с подружками? И вообще, его подружек ты видела? Полина призналась, что, пожалуй, нет. А я видел, заявил Троепольской. Фотографировать их не было никакого смысла. Во-первых, они все на одно лицо. Во-вторых, для фотографирования совершенно непригодны.